По случаю 52-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, 9 июня организации и политические деятели зарубежных стран опубликовали заявление и предзаявление. Британское общество по изучению политики Суньгунь, британский кружок по изучению идей Чуче, общество британско-корейской дружбы и британский оргкомитет конференции восхваления великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года в совместном заявлении, а член Центрального комитета партии за солидарность и развитие Союза Мьянма, являющийся секретарем ее Яньгунского регионального комитета и почетный председатель Союза коммунистов Болгарии в пресс-заявлениях с восхищением отозвались о немеркнущих заслугах Ким Чен Ира в партийном строительстве.